3. Он стоял на балконе гостиничного номера и курил, размышляя о том, откуда у этой пигалицы, а иначе ее называть не получалось, такой резвый ангел-хранитель. Ну ладно, на самолет она не села, хотя все вроде складывалось как надо. Дела есть дела, и они по-разному повернуться могут. А здесь? Он же сам лично толкнул ее под колеса, и ничего. Жива-здорова. Почти. Вон, даже гостей принимает. Придется придумывать новый вариант, иначе заказчик будет недоволен. Хотя сроки он установил очень даже размытые. Главное, сказал, результат. Так может ничего и не делать, а просто подождать? Все люди смертны в конце концов.